Глава 22. «Анька!» — испуганно заглядывает в палату Сонька. «Сделай нормальное лицо, прошу я. Тебе совершенно не идет. Сейчас я лежу в одиночестве, обход закончился, наконец-то со мной поговорил врач и даже успокоил меня. Сказал почти то же самое, что и медсестра. Покой, витаминки, никаких стрессов. И да, придется остаться у них ненадолго, чисто для собственного спокойствия. Одну соседку утром увезли на операцию, вторая отправилась на процедуры. Поэтому Сонька, осмотрев палату, закрывает дверь и, взяв стул, садится рядом со мной. Хорошо хоть за руку не взяла, как умирающую. «Ты тут как?» — спрашивает подруга. «Лежим», — усмехаюсь я, — «отдыхаем». От Соньки не ускользает, что я говорю во множественном числе. Пару раз она хлопает глазами, а потом прижимает ладони к щекам. «Неужели я дождалась?» — радуется подруга. «Я буду крестной!» «Будешь, Сонь, будешь!» — киваю я. «Только вот...» — восторг на ее лице сменяется печалью. «Что в итоге случилось-то, Ань? Я уже вчера не знала, как от твоего мужа отвертеться. Ты же понимаешь, что рано или поздно он найдет тебя». «Лучше поздно, и я не хочу об этом говорить. Мне нужны позитивные эмоции», — улыбаюсь я. «Как ты вообще вошла? Сейчас же не время посещений». «Способ всегда можно найти», — отмахивается Сонька и начинает разбирать пакеты. «Я тут привезла всего понемногу. Надеюсь, ничего не забыла». «Да она вообще не мелочилась, судя по тому, как быстро заполняется моя тумбочка».